Ей-то они уже ни к чему были, раз померла. Такое, значит, мы преступление... Такое преступное действие совершили. Как на духу, признаюсь. Что в сумке еще было? Еще? Да книжечки были, документы, значит. Паспорт был, профсоюзный билет. Еще чего уж не помню. А как женщину звали? Поинтересовались, где живет? А как же? Мы с первоначалу заявить решили, ну а потом Иван мне и говорит. Тебе в свидетели охота идти? Я говорю, а кому охота? Ну тогда, говорит, и без нас завтра найдут. Это уж когда мы на железку приехали, он говорил. Ну так значит, и не заявили. По его, Ивана, вине. А вот теперь, гражданин начальник, сознание ко мне пришло. Я официально, добровольно делаю признание. Прошу так и записать. Как ту женщину звали? Вера ее звали. Вера Игнатьевна, а фамилия Топилина. Иван даже год рождения запомнил. А проживала где? Ну, этого, гражданин начальник, знать не могу. Мы и так весь коробок извели. А адрес-то в штампе нечто разберешь? Федька отвечает на вопросы охотно, не задумываясь, и кажется вполне откровенно. Новая тактика Федьки заключается в том, чтобы чистосердечно признаться в меньшем преступлении, получить минимальный срок, уйти на отсидку в колонию и таким образом исчезнуть из Москвы, скрыться от тех, кто ищет его по другому, куда более опасному поводу. Что ж, прием известный. И в данном случае, если бы у Федьки было время подумать, он, возможно, заподозрил бы что-то неладное в своем внезапном аресте и ни на какие признания не пошел бы, но времени не было. И Федька ухватился за этот прием, который ничем ему, конечно, не поможет. Федька получит сполна за Гришу Воловича столько, сколько и должен получить злодей и убийца. Но если Федька все же прибегнул к такой тактике, то это означает, что о преступлении, в котором он уже решил сознаться, он рассказал все как есть. Тут уж ему путать и врать, и тем затягивать следствие никак не следует. Тут надо все рассказывать на чистоту. Тут Федька сейчас, видимо, так и поступил. Выходит, Веру никто не убивал, и никто с ней не был. И произошло самоубийство? Нет, рано еще делать такой вывод. Рано. Слишком много еще остается неясного в этой истории. И в частности, кто побывал в ту ночь в комнате Веры, кто ограбил ее, вряд ли это совершили Федька с Иваном, не похоже. И дело, конечно, не в том, что Федька не помнит адреса. Он, может быть, его и помнит. И даже не в том, что они оставили в сумочке ключи. Главное заключается в том, что это на них не похоже. Такое преступление им не свойственно. Они на него никогда не решатся. Но последнюю точку поставит алиби. Если Мухин и Зинченко сразу приехали на железную дорогу, то они могли появиться там около 12. Если же они сначала побывали на квартире у Веры, то на железной дороге они оказались никак не раньше 2-3 часов ночи, да еще с вещами. В этом случае там они их могли за бесценок продать. В том числе и Горбачеву, между прочим. «Вы там на дороге такого Горбачева Петра Ивановича не знаете?» На всякий случай спрашиваю я. «Директор вагона-ресторана». «Не», — крутит головой Федька. «Не, что всех узнаешь, их там навалом». На этом я и кончаю первый допрос. Он дал много, даже сверх ожидания много. Кто мог предположить, что растерявшийся Федька пойдет на такие признания? Утром я еду допрашивать Ивана Зинченко, по поручению следователя, конечно. «У вас с ним, кажется, возник неплохой контакт», — говорит Виктор Анатольевич. «Это я уж почувствовал, надо воспользоваться». «Тем более», — добавляет Кузьмич, — «что его условия ты выполнил, не забудь». И вот Зинченко снова сидит передо мной, щурит рыжие глаза на бледном треугольном лице, длинные спутанные волосы на плечах разбегаются сальными змейками. Странно, что его еще не постригли. «Ну, здравствуй, Иван», — говорю я. «Помнишь, на чем мы с тобой кончили в прошлый раз?» «Мне за это не платят», — угрюмо отвечает Зинченко и подчеркнуто равнодушно смотрит куда-то в сторону. «Ну что ж, тогда я тебе напомню. Ты сказал, когда Федька будет тут, у вас, тогда я и расскажу, что было в тот вечер на стройплощадке, когда мы с Федькой бутылку собирались там распить. Так, что ли, ты сказал?» не помню». Еще более мрачнее цедит сквозь зубы Зинченко, по-прежнему не глядя в мою сторону. «Я понимаю его состояние. За ним нет другого, более тяжкого преступления, как за Федькой».